Глава 31. Подземная тюрьма. К счастью, эта пещера значительно отличалась от прошлой. Проходы тут были весьма просторными и довольно прямыми. Синчэнь ярко светился в ее руке, отбрасывая сиреневые блики на искусственно укрепленные своды, что тоже придавало уверенности. По пути ей встретилось несколько пустых камер, отдельных небольших пещерок, перекрытых металлическими решетками. Но главу пика алхимиков, похоже, из уважения запихнули в самую глубину. Вике пришлось идти почти 15 минут, прежде чем она достигла пункта назначения. И все это время Синчэнь любезно отвлекал ее разговорами. Вот, наконец, впереди показалась ее цель – очередная пещера. Только решетка на ней была заметно толще. «Система, включи-ка ауру главной героини». И сразу на максимальную мощность. Наконец-то пользователь решил намеренно воспользоваться своим главным атрибутом, проворчала система. Хотя в данном случае аура главного злодея была бы предпочтительней. Мне не нужно, чтобы Цян Чуньгуан меня ненавидел. Вряд ли у меня получится отыграть злодея настолько хорошо, чтобы он с ума сходил от злости. Я хочу, чтобы он влюбился в меня по уши, а потом всю отведенную ему вечность страдал от этого. Система никогда не слышала, чтобы ауру главной героини использовали таким образом. Теоретически это было возможно, но пользователь ей попался слишком мягкосердечный. Вряд ли ему хватит сил довести дело до конца. «Пришел позлорадствовать», — раздался в пещере хриплый голос. «Долго же ты собирался! Я думал, в первый же день явишься меня потравить!» Вика подошла ближе и слегка нахмурилась, когда сияние Синчэня осветило тюремную камеру. На шее Чуньгуана был ошейник из черного металла. Как пояснила система, это был артефакт, блокирующий циркуляцию ци. Кроме того, заклинатель был связан красной веревкой в таком положении, что не мог подняться с колен, а руки оказались закреплены за спиной. Веревка называлась «Вервием бессмертных» и тоже блокировала течение ци. Увидев все это, Вика даже начала сомневаться, что наказание было слишком мягким. Если бы ее саму вот так связали и оставили в темноте и одиночестве на полгода, она бы крыши поехала в первую же неделю. Впрочем, бессмертные – ребята крепкие, что телом, что духом. Они сами добровольно порой устраивали себе подобные испытания. Месяцами, а то и годами, могли медитировать в какой-нибудь пещере, богатой духовной силой. Хотя сейчас у Чуньгуана ци была заблокирована, так что медитировать нормально он не мог. Точнее, мог, но с таким же успехом, как и Вика. И наверняка подобное беспомощное состояние для него было едва ли не более суровым испытанием, чем темнота и одиночество. «Я бы пришла раньше», — наконец ответила Вика. «Но неделю провела в беспамятстве, а потом просто не хотела видеть моего несостоявшегося убийцу». «Ты на жалость надавить пытаешься?» — насмешливо произнес заключенный. «Мне тебя пожалеть надо? Бедный Лань Вэньхуа, у него с головой проблемы. Пожалейте его, он теперь...» «Совершенно бесполезен!» Чуньгуан рассмеялся странным каркающим смехом, и девушка подумала, что 2 месяца заключения для него даром не прошли. «Система, почему аура не работает?» — мысленно спросила она, заметив, что глава пика алхимиков снял с нее несколько пунктов отношений. «Этот человек слишком устойчив морально. Пользователю нужно усилить воздействие». «Это ты мне раздеться перед ним предлагаешь?» — мрачно уточнила Вика. «Боюсь, после такого Чуньгуан просто сочтет меня больным извращенцем». «У этой системы есть специальный рояль на такой случай. Стоимость 250 баллов». «А он точно сработает?» «Непременно». «Ладно, давай свой рояль». «Малый сценарий номер 43 активирован».